Глава 29. Синди, взяв стакан с молочным коктейлем, отпила большой глоток белой пенистой массы. «То, что ты мне рассказал, конечно, очень интересно», — сказала она. «И все же я не совсем поняла, что ты собираешься предпринять». «Я еще и сам не знаю», — признался Сэмми, откусывая кусочек багеля. «Потому-то я и решил с тобой поговорить. Думал, ты поможешь мне составить план игры». Синди тем временем доедала свой багель с корицей, испеченный прямо здесь же, в Хэрлс-Ист, небольшом, отделанном под старину молочном кафе, типичном скорее для Нью-Йорка, нежели для Лос-Анджелеса. Это было одно из немногих мест, где Сэмми нравилось, поскольку в кафе подавали пищу, которая вполне подходила ортодоксальным евреям. «У меня нет никакого плана игры, Сэм», — возразила Синди. «И потом, это вообще не игра. Если у тебя имеется какая-то конфиденциальная информация, ты должен поговорить с отцом». «Я не могу говорить с ним об этом», — разочарованно воскликнул Сэмми. «Во-первых, мне пока, собственно, и нечего ему сказать. Во-вторых, я не хочу, чтобы он узнал, что я подслушал его разговор с мамой. В-третьих, ему известно об этих турнирах по скреблу, и, по-видимому, он решил, что не стоит туда соваться. Или Стрэп не дает ему этого сделать. Я подумал, может, мы попытались бы что-нибудь там разнюхать. Ты принесешь микрофон, а я видеокамеру, так что ли? А дослушать меня тебе слабо?» — ощетинился Сэм. «Извини, продолжай. Даже не знаю, как объяснить. Понимаешь, если никто из папиных сотрудников не может прощупать этого Иоахима, мне кажется, я бы сумел понаблюдать за ним пару дней. По-моему, ты начитался детективов. Я, конечно, всегда восхищалась Нэнси Дрю». Нэнси Дрю — юная героиня серии детективных романов, написанной группой авторов, публиковавшихся под псевдонимом Каролин М. Кин. «Ладно, забудь!» Сэмми сердито сжал зубы. «Это, наверное, в самом деле глупая затея. Извини, что я отнял у тебя время. Если хочешь, можешь идти, я заплачу». «О, боже!» — вздохнула Синди. «Я веду себя в точности как отец. Тот же скепсис, тот же сарказм, тот же острый безжалостный язык». Она слизнула с губ остатки молочного коктейля. «Наверное, это ужасно, когда тебя так прикладывают. Извини, Сэм. Ты всего лишь сказала правду». Сэмми поправил очки. «Все правильно, это в самом деле смешно. Но я не жалею о том, что попытался хоть что-то сделать». Синди внимательно посмотрела на Сэмюэля. Тихий юноша, одетый в джинсы и белую рубашку с длинным рукавом. Стройная фигура, песочного цвета волосы, прикрытые на затылке вязаной ермолкой, темные умные глаза. Недавний мальчишка, он быстро превращался в весьма симпатичного молодого человека. Опершись локтями о стол, Сэм наклонился вперед. «Ты просто не понимаешь, что происходит. Ты не живешь с ним, не видишь его каждый день. Он в ужасном состоянии». «Да я тысячу раз видела его в ужасном состоянии», — раздраженно бросила Синди. «Послушай, я не собираюсь спорить о том, кто ему ближе». Сэм потупился. «Я знаю, что ты ему родная дочь, и... Господи, да перестань!» И снова Синди уловила в своем голосе те же жесткие ироничные интонации, которые были характерны для ее отца. «Да, гены есть гены. И, оказывается, наследственность проявляется гораздо сильнее, чем она могла бы себе представить». «Сэм», — сказала Синди уже несколько мягче. «Глупо ссориться и выяснять, кого из нас отец больше любит. Он любит всех своих детей». «Да, я знаю, ему сейчас очень нелегко. И я уверена, если бы он знал о нашей встрече, то оценил бы твою заботу о нем. Но я действительно не представляю, как ему помочь». «А что плохого случится, если мы с тобой покажемся на одном из турниров?» — сердито выкрикнул Сэмми. «Ладно, предположим, мы так и сделаем. Допустим, мы увидим там этого Иоахима. Даже поговорим с ним. И что дальше?» «Да ты хоть знаешь, как он выглядит, этот Иоахим Раш?» «Понятия не имею. Но я уверен, что узнать его будет нетрудно. Отец говорил, что он пользуется большой известностью среди тех, кто увлекается скреблом». «Да, возможно, найти этого козла нам особого труда не составит», — признала Синди. Мозг ее лихорадочно работал. «Пожалуй, у меня есть идея получше, Сэм. А что, если мне отправиться на турнир, познакомиться с ним, а потом... ну, не знаю, скажем, пригласить его выпить кофе? Предположим, у меня все получится. Но что это даст? Я ведь не могу ни с того ни с сего проявить интерес к Шону Амосу или Жанин Гаррисон. Ты сказал, что Иоахима Раша досрочно приняли в Йельский университет. Это говорит о том, что парень далеко не дурак. Что верно, то верно, — подтвердил Сэмми. Даже если мне удастся втереться к нему в доверие. На это могут потребоваться недели, а то и месяцы. А у меня скоро начинается учеба в академии. Я просто не успею ничего из него вытащить. Значит, надо действовать быстрее. А что, если мне удастся его разговорить, а в итоге выяснится, что он совершенно ни в чем не виноват? Получится, что я разглашаю конфиденциальную информацию, имеющую отношение к делу, которое расследует отец. Да еще и вожу за нос парня, чья единственная вина состоит в том, что он немного со странностями. Мне неприятно признавать это, но ты права. Удрученно согласился Сэмми и, взяв бутылку с содовой водой, отпил глоток прямо из горлышка. Синди допила свой кофе. Пожалуй, я смогу за ним понаблюдать, чтобы выяснить, нет ли в его поведении чего-нибудь подозрительного, — сказала она. Но мы должны четко понимать, есть ли у них с Шоном какие-то общие дела. Он будет либо разговаривать с ним по телефону, либо встречаться и беседовать в колледже. Вряд ли мне удастся поймать его на чем-то таком, что может всерьез подтвердить твои догадки. Вот поэтому-то я и хотел принять участие в турнире. По крайней мере, там у нас была бы возможность поглядеть на него, так сказать, с близкого расстояния. И что это даст? Никогда не следует недооценивать возможности, которые дает самое обыкновенное наблюдение, — улыбнулся Сэм. Сэнди вздохнула и покачала головой. «И когда состоится этот турнир?» — спросила она. «В следующий четверг». Поскольку был уже вечер субботы, у Синди оставалось меньше недели на то, чтобы восстановить свои навыки игры в слова. «Между прочим, мы упустили из виду одно весьма важное обстоятельство», — заметила она. «Я не очень-то хорошо играю в скребл. Я знаю человека, который тебе поможет». «Ну уж нет. Третьего в это дело впутывать ни к чему. Так мы отцу только навредим. Обо всем этом ты можешь говорить только со мной и никак иначе». «Я могу показать тебе несколько приемов», — сказал Сэмми, немного помолчав. «Ничего особенного. Ты ведь способная, так что быстро все освоишь». Я умею играть в скребл. Проблема в том, что уровень моей игры оставляет желать лучшего. Главное — практика. Ну и, конечно, надо иметь хорошую память. Тебе придется вызубрить множество всяких дурацких словечек из двух и трех букв. И еще таких, которые начинаются на K, Q и X. И это как раз мое слабое место. Плюс ко всему, на официальных соревнованиях игра идет на время. На время? Обычно каждому игроку отводится 15-20 минут на одну партию. Сделал ход, нажимаешь на кнопку и останавливаешь часы, как в шахматах. Когда ты придумываешь свое слово и нажимаешь на кнопку, останавливая время на своих часах, ты одновременно запускаешь часы противника. Я очень плохо сдаю тесты, где учитывается время. Терпеть не могу находиться в цейтноте. «Тогда с какой радости ты решила стать полицейским?» — спросил Сэм, в упор глядя на Синди. Она открыла было рот для ответа, но тут же закрыла его и после минутного колебания произнесла: 1-0. «Я вовсе не пытался завоевать очко», — заметил Сэмюэль. «Я просто задал тебе вопрос. У меня есть на то свои причины». Сэм отвернулся. По тону Синди он понял, что лучше не продолжать разговор на эту тему, и принялся доедать багель, запивая его содовой водой. Тем временем Синди, красная от смущения, ковыряла вилкой в своей тарелке и думала о том, что Сэмюэль, сам того не желая, нанес ей весьма чувствительный удар, попавший в болевую точку. Она могла бы объяснить, почему решила пойти на работу в правоохранительные органы, но Сэм, казалось, не испытывал ни малейшего желания обсуждать с ней этот столь важный для нее вопрос. «Синди, как только ты поймаешь свою игру, все пойдет как надо», — наставительно говорил он. «Ты ведь не кто-нибудь, а выпускница Колумбийского университета. Это еще ничего не значит. Но ведь ты же проходила тесты на время. В таких тестах тебе обычно дается 15 минут, а то и больше. И здесь то же самое, только старайся думать побыстрее. Фокус в том, чтобы использовать для обдумывания время твоего соперника. Это будет нетрудно, как только ты войдешь в ритм. Вот увидишь, у тебя все получится». «Ладно», — сказала Синди, глядя в честное, бесхитростное лицо Сэмюэля. «Я попробую. Хотя бы ради того, чтобы понять, по силам мне это будет или нет. Да и потом, что может случиться на турнире по скреблу? Там ведь не какие-нибудь хулиганы собираются». Сэм посмотрел на часы. «Уже начало 12-го. Я должен вернуться домой к полуночи, а не то мама поднимет тревогу. А если она отправит на мои поиски отца, Это будет, пожалуй, еще хуже. И после небольшой паузы спросил, что если я заеду к тебе домой завтра, 10:00? Не надо заезжать ко мне домой. Даже не приближайся к моему дому и не звони. Мы с тобой никогда особенно не дружили. Но мы же не враги, Синди. Разумеется, нет. Но мы с тобой до сих пор практически не общались и встречались только на каких-то семейных праздниках. Верно. Если моя мать увидит нас вместе, она начнет задавать мне вопросы. Сам подумай. Не хватало еще, чтобы отец узнал о нашей затее от моей матери. Тогда где мы встретимся? В Макгрегор Парк. 11:00. Только ты и я. Договорились? Само собой. Ладно, ты иди, мне еще надо помолиться. Сэмми полез в карман за деньгами, но Синди опередила его. «У нас будет разделение труда», — заявила она. «Ты поблагодаришь Бога за то, что он послал нам пищу, а уж я заплачу за нее».